765. Матерь Агни-йоги. Гоните нечистые мысли. Они ослабляют связь с учителем и открывают доступ темным шептунам. Малые темные мысли гоните.